Глава 20. Я почувствовала себя обманутой. «Что? Король, который не держит слова?» Я с вызовом посмотрела Миролану в глаза. Между нами повисло напряжение, которое хоть ножом режь. «Маленькая дерзкая человечка слишком многого не договаривает, чтобы я мог безопасно для себя соблюдать все обещания». Губы его драконейшества растянулись в хитрой улыбке. «Как мудрый монарх, я не могу отпустить свободно ходить по моему королевству неизвестную девушку. А вдруг ты шпионка?» «Хочешь знать, кто я?» — я прищурилась. «Невеста главного советника». «Зря», — как обычно не вовремя прокомментировал Мур. «Когда ты уже поймешь, что правила игры диктуешь не ты?» «Смелая», — неожиданно рассмеялся Миролан. Он отпустил мою руку, и я внезапно почувствовала, как браслет исчез. Не веря своим ощущениям, я осмотрела руки. «Я свободна?» Его драконейшество отошел от меня, разводя руки, будто показывая «Вперед, это все твое!» А потом и вовсе отвернулся и зашагал прочь. «Как же так?» И тут на меня рухнуло осознание, что я понятия не имею, как и что устроено в этой стране. Нам ничего не рассказывали о драконах и их королевстве в Академии. А советник всегда твердил, что о противниках должны знать мужчины, девушкам это не нужно. Какая я была наивная. Мысли метались между тем, чтобы побежать за Мироланом, прося о помощи, и тем, чтобы вернуться и наверняка попасть в руки советника. Мне нужна была магия. «А чтобы она у тебя была, тебе нужен Миролан», — обиженно буркнул Мур. Я намеренно пошла в сторону, противоположную той, куда ушел его драконейшество. «Мне нужен этот напыщенный дракон? Да нет, ни за что. Буду учиться магии сама». Под ногами с легким шорохом приминалась трава. Ее аромат, свежий, немного кисловатый, настраивал на то, что надежда есть всегда. Где-то поблизости было слышно кукареканье петуха и мычание коров, значит, рядом была деревня. Жить среди простого населения мне не впервой. Убираться умею, пойду к кому-нибудь в служанке, а потом, как разберусь с магией, вернусь к себе и займу престол, как и полагалось. Я старалась не думать о том, сколько это займет времени, и смогу ли вообще вернуться, и о том, что правильнее для королевства было бы прямо сейчас найти способ попасть обратно, выйти замуж и обеспечить безопасность страны. Но это означало бы пожертвовать своей жизнью. От этого становилось тоскливо. Чем дальше я шла, тем неуютнее мне было. Все же привыкла за это время находиться рядом с Мироланом и ощущать его защиту. Даже несмотря на все его собственнические замашки, я рядом с ним чувствовала себя в безопасности. А сейчас... Растеряв былой настрой в своих эмоциональных метаниях, я остановилась и тыльной стороной руки вытерла пот со лба. Удивительно, как различалась погода по разные стороны от щита. Да и летом мы такой жары не видели уже много лет. Я запрокинула голову, чтобы полюбоваться абсолютно безоблачным небом. Все, что успела заметить, это то, как меня накрыла большая темная тень, огромные когтистые лапы схватили поперек тела и подняли в небо. Душа ушла в пятки. Взвизгнув, я попыталась вывернуться из крепкой хватки. «Не советую, голубушка», — деловито заявил Мур. «Тут высоко». Насчет «высоко» я была абсолютно согласна. Земля стремительно отдалялась. Вот я уже видела за щитом бескрайние просторы лесов, маленькую, буквально домиков на 10, деревушку, извилистое русло реки чуть дальше и где-то далеко у горизонта огромный замок. От красоты природы, раскинувшейся подо мной, захватывало дух. Хотелось смотреть и впитывать это в себя. Внизу, прямо под нами, по разнотравью лугов, скользила огромная крылатая тень. Это напомнило мне, что меня несет дракон. Мощные лапы ящера крепко, но аккуратно держали меня так, что я не могла выскользнуть или поцарапаться об острые когти. Я подняла голову, рассматривая светло-золотое брюхо дракона, переходящее в сильную шею и массивную морду. Широкие золотые крылья, сверкавшие на солнце, двигались плавно, будто немного лениво. Но от этого движения исходило столько силы, что было понятно. Если дракон даст себе волю, он будет лететь стремительней. У меня не возникло ни малейшего сомнения, кто это. Мирролан. Я чувствовала, что это именно он. Несколько раз я видела звериную ипостась Лии, пушистую лису с платиновым окрасом. Всегда считала, что лисы — самые красивые среди оборотней. Но то, что я видела сейчас, было еще прекраснее. Властный, буквально излучающий силу мужчина превратился в могучего дракона. Я смотрела и не могла отвести глаз. Дракон будто почувствовал, что я его наглым образом разглядываю, рыкнул и сделал глубокую волну. Сначала нырнул вниз, а затем резко взвился вверх. Я улыбнулась, а потом фыркнула. Вот позер. Но сердце замерло от мысли, что кто-то может вот так летать каждый день. А кто-то даже не представляет, что такое возможно. Несмотря на то, что замок казался очень далеким, долетели мы до него быстро. Величественная белокаменная крепость возвышалась над обрывом, за которым блестело под лучами солнца безбрежное море, разбивавшееся пенными волнами о скалистый берег. Дракон сделал круг над замком и, зависнув над одним из балконов, бережно опустил меня на него. Мне показалось, на его морде мелькнула хитрая ухмылка Мирролана. Он рыкнул и взмыл опять в небо, скрывшись за одной из башен. «Поздравляю, голубушка!» — вздохнул Мур. «Теперь ты официально добыча дракона. Доигралась!»